Муж с женой смотрелись очень красиво на фоне увядающего осеннего леса, словно яркие экзотические птицы, севшие на лужайку. Но то, что вырывалось из их ртов, было ужасно. Глава четвертая. «Имей в виду, — почти кричала Лена, — я теперь знаю все. Больше тебе не удастся обманывать, подонок. Альфонс, негодяй, да, теперь я понимаю, какого дурака сваляла». Я удивилась, как злоба меняет человека. Какой-то час назад Лена выглядела симпатичной, молодой, вернее, моложавой дамой, довольной собой и окружающими. Теперь же на поляне бесновалась тетка с нездорово бледным цветом лица и растрепанной прической. Негативные эмоции не красят, милая Леночка, разом растеряла элегантность и респектабельность. «Сволочь! Ну, погоди!» — налетала она на Михаила. Тот весьма раздраженно ответил: «Прекрати, дорогая, что за базар? Возьми себя в руки и давай продолжим прогулку. Не знаю, кто тебе наболтал глупостей, но...» «Рита Назарова», — спокойно сообщила Лена. «Ритусенька, твоя ненаглядная Маргариточка». На лице Михаила промелькнуло плохо скрытое беспокойство, но он нашел в себе силы засмеяться. «Господи, родная, да у Ритки климакс в мозгах. И потом, ну зачем мне эта старая калоша, когда рядом такая красавица, как ты?» «Нет уж», — взвизгнула Лена, — «больше ты меня не обманешь». «Говорю же, я все знаю, у Ритки денег немерено, вот и все объяснение ее популярности». «И потом...» «Ну, милая», — забормотал Миша, — «не нервничай так». Лена недовольно рассмеялась. «Только без ля-ля. Чего задергался, а? Нет, помни, ты у меня в руках, и теперь будешь унижаться передо мной, как я раньше перед тобой. И знай, завтра с утра я еду к нотариусу и сделаю новое завещание. Понял, хмырюга? Ишь, чего придумал меня надуть?» «Леночка», — спокойно ответил Миша, — «возьми себя в руки, пойдем. Дам тебе рудотель, в машине лежит. Выпьешь, успокоишься, тогда и поговорим. Ну, кому ты можешь завещать деньги? К чему эти мысли? Ты молода, проживешь еще много лет, и ведь мы уже все обсудили, договорились. Если я не буду брать из твоих рук никакие лекарства, то точно столетний юбилей отмечу», — прошипела Лена. «А насчет завещания не волнуйся. Отпишу деньги первому встречному. Вернее, нет, вот сейчас вернусь к ужину, и первый, кто ко мне обратится, получит состояние». «Дура», — бросил Михаил. Очевидно, у мужика наконец лопнуло терпение. «Идиотка, только попробуй и...» «Что?» «И», — неожиданно усмехнулась Лена, — «что будет-то?» Выплюнув последнюю фразу, госпожа Каюрова взмахнула хлыстом и попыталась ударить мужа. Михаил успел вернуться, но тонкий ремень все же задел край его лица. Кожа мигом лопнула, и из тонкого пореза быстро-быстро потекла струйка яркой крови. «Так тебе и надо», — припечатала Лена. «Теперь сама буду музыку заказывать». Быстро повернувшись, она двинулась в сторону большой ели. Пригнувшись, я скользнула ужом в кустарник. Знаю, какую неловкость испытывают люди, когда понимают, что чьи-то жадные глаза и уши были свидетелями их семейной сцены. Лена пролетела в нескольких сантиметрах от меня. Дернула лорда за кожаные ремешки, свисавшие под мордой коня, ловко вскочила в седло и умчалась. Следом выбрался Михаил, похлопал свою лошадь по крупу и, промокая белейшим носовым платком довольно длинную рану, громко и злобно сказал: «Ну, блядь, ну, сука!» Лошадь тревожно заржала. Миша погладил ее между ушами. «Спокойно, это не про тебя». В тот же момент раздалось ответное ржание. Это кобыла, на которой приковыляла я, привязанная за полосой высокого кустарника, отвечала своей подруге. «Давай», — взлетел Миша в седло, — «давай домой. Только идиотов мне тут не хватает». Когда мягкий стук копыт замер вдали, я вылезла из кустарника и с наслаждением распрямила ноющую спину. Хорошо, что моя лошадь была привязана за кустами. Ни Лена, ни Миша не заметили ее. Впрочем, оба супруга находились в таком взвинченном состоянии, что, скорее всего, не увидели бы кобылу, даже если бы она оказалась прямо у них под носом.